Ерин нетерпеливо вертел головой и ворчал. 30 километров от Москвы, а едем уже второй час. Когда покажется уже эта деревня?» «Не суетись, скоро будем», — успокаивал его Захарченко. «Ты же видишь, какие пробки в городе». Информационная служба МВД сработала очень оперативно. Светлана Петровна подняла на ноги тамбовскую полицию, которая рыскала по городу в поисках Ивановой. Допрашивали свидетелей, коллег, родителей. Портреты девушки разместили на каждом столбе города и разослали по участкам Тамбовской и Московской областей. Неожиданно из небольшого района Светлана Петровна получила сигнал о том, что Иванова обнаружилась, сама нашлась. Коллега моментально передала информацию Захарченко. Вскоре они въехали в деревню и, покружив по улочкам, наткнулись на полицейский участок. Наташа, разомлев от еды, в ожидании спасителей задремала на скамейке. Она не знала, кто за ней приедет, но надеялась, что кто-то поможет выбраться из этой ситуации. Когда открыла глаза и увидела Ирина, то подумала, что у нее галлюцинации или это продолжение сна. По дороге в Москву она рассказала о происшедшем, поведала, что с ней был Петренко, который отказался идти в полицию и, кажется, на попутках укатил в город. Мужчины слушали ее внимательно, изредка задавая вопросы, потом доставили в медицинский центр для обследования. И уже когда подъехали к дому, Илья Ильич приказал парочке приводить себя в порядок и отдыхать, а сам отправился дальше.